Глава 12. «Так это вы его убили?» — чуть не остановился я. «Так, стоп. В смысле, дальше, бегом. Убийцу своего отца я уже убил, когда они пришли за мной за Верещагиным. Меня просто пытаются отвлечь, чтобы я совершил ошибку. И у них почти получилось. Я запнулся о торчащий корень, замешкался на миг, и спину тут же обожгло болью. Даже несмотря на все защитные артефакты и моренную плоть, достали-таки сволочи. «Не пришлось», — прорычали сзади. «Хватило одного нашего отряда». «И не самого лучшего», — отвечал тонким голосом Длинный, заходя на меня сбоку. Опять с копьем. Я впитал ману из браслета и вернул молнию сотника ему же, добавив своей. Желто-голубой разряд с треском разорвал воздух и ударил врага прямо в лицо. В бешенстве вскричал тот. «Отряды из 6 человек на одного барона?» — на бегу подначил я. «Солдаты достойны их сотников. Такие же трусы». «Трусы?» — взревел тот, что был со шрамами. Он вдруг появился прямо передо мной и ударил мощной струей огня. Деревья тут же занялись, красные листья завяли и задымились. Я успел увернуться, вбирая часть огненной силы браслетом. Но меня тут же атаковали с другой стороны. Третий сотник со шрамами ударил мечом. Я блокировал атаку топором. Два вида маны, золотая и зеленая, встретились и взорвались, отбросив нас в разные стороны и повалив кучу деревьев. Вновь воспользовался моментом и побежал дальше. «Еще какие трусы! Втроем на одного! Не очень честно!» Кричал я, убегая. «Да я тебя и один разорву!» Преследовал меня рыжий, поливая джунгли огнем. В меня не особо попадал. Когда это ему удавалось, я ловил огонь браслетом. Копил заряд. Запястье уже неистово жгло. Ничего, еще чуть-чуть. А пока я использовал свои новые возможности, полученные от связи с Альфачиком и Гошей. Силой мысли заставил в земле прорасти корни и схватить за ноги рыжего. Он упал, а я на миг замер на месте, смотря на него. Враг находился в нескольких десятках метров от меня. Пока сотник освобождал ноги, его опутали новые корни. В этот раз непростые. Они сочились темной паутиной, которая липла к золотой коже сотника, его броне. Паутина имела в своем составе кислоту, поэтому кожу и пластины брони начали шипеть. Но сотник этого будто не замечал. В это же время я успел подскочить к врагу и опустил на его спину молот. Сработал защитный артефакт, но я тут же направил кучу электричества через рукоять оружия. Сотник завопил от боли, густо запахло жареным мясом. Это ненадолго его задержит. Но его союзники времени зря не теряли. Оба вдруг появились по бокам от меня и уже наносили свои удары. Меч и копье летели к моей голове. Вот только поджаренный сотник психанул и взорвался огнем настолько мощно, что меня откинуло как пушинку. И этих двоих тоже. «Ты что творишь, осел? Мы почти убили его! Дерьма кусок!» — закричал Длинный с копьем. Их атака сорвалась, он был этим несколько опечален. «Я сам его завалю, отвалите!» — огрызнулся рыжий, хотя теперь уже копченый сотник, и оттолкнулся от земли в мощном прыжке. Устремился ко мне, будто выпущенный из пушки снаряд. На лету его объяло пламя настолько жаркое, что от него загорались деревья в радиусе нескольких метров. «Гоша, давай!» — крикнул я. Паук как раз подоспел мне на помощь. Одним плевком он связал толстой паутиной соседние деревья, чуть позади которых стоял я. И копченый сотник, чья рыжая шевелюра основательно тлела, влетел прямо в эту паутину. Нити натянулись, деревья затрещали от нагрузки, а сотник застучал челюстью. «Ань-нянь-нянь!» В бешенстве он пытался разгрызть паутину, позабыв про меч в руке. Правда, тот тоже прилип, а паутина уже начала его разъедать. Но трабелуниумный сплав уничтожить совсем не так просто. «Альфачик!» — скомандовал я другому своему напарнику. Лютоволк в длинном прыжке выскочил из-за деревьев в последний момент. К копченому подоспели его друзья, собираясь разрезать паутину. Из пасти альфачика вырвалась толстая горячая молния. Она влетела в паутину, и та вспыхнула сотнями разрядов. Копченый превратился в уголька, жаль только все равно не помер. Зацепило и сотника со шрамами, потому что он начал рубить мечом паутину. Только длинного спасло деревянное древко. «Ублюдок!» — заорал он, пока его товарищи приходили в себя. «А что, теперь трое на трое, все честно», — отвечал я. «Ты сдохнешь, и твои зверушки тоже!» Он аж слюной забрызгал. Теперь, когда мои верные звери рядом, я решил попробовать сразиться с ним. Первую атаку отразил и тут же контратаковал мощной струей огня, которую накопил в браслете. Тот аж задымился от заряда. Пламя ударило в грудь врага, опрокинув его на спину. Но противник лихо вскочил на ноги, облив себя водой. Сука, у него водный инсект. Понятно теперь, почему у него копье электрическое. Как раз в ответ на мои мысли сотник направил в меня струю воды. Под ногами мгновенно захлюпала грязь, и сотник метнул туда копье. Меня тут же ударило током. Вот только... «Сука, так я и знал!» — в бешенстве заорал сотник. «А все потому, что дерево, к тому же мореный дуб, электричество не проводит». Два других сотника уже пришли в себя и снова бросились в бой. Да как их победить-то вообще? Гоша и Альфачик помогали как могли. Но даже так силы оказались неравны. Нам снова пришлось отступать. И тут я вспомнил, что еще не все навыки применил в бою. И использовал духовное зрение. Так я и думал. Зелье берсерка вместе с телами сжигало души сотников. Они просто горели в золотом пламени и агонизировали. Даже если они выживут после зелья, то их души не восстановятся никогда. Еще одна причина — запрещать это зелье. «Бежим!» — рявкнул я, и животные подчинились. Снова стал убегать, но теперь не давал себя окружить. К тому же в этот раз я вскочил на лютоволка, что существенно увеличило мою скорость и дало время перейти в режим духовных атак. Сразу несколько духовных игл пронзили и без того дырявую душу длинного сотника. Как же он заорал от боли. Но его это не остановило. Тогда я продолжил бомбардировку духовными иглами, заодно швыряя под ноги преследователям зелья, не давая меня догнать. Морозные, кислотные, взрывные, огненные и просто гранаты. Вскоре сотники стали больше напоминать трупы, чудом живые. Кровоточащие раны, осколки, обмороженная кожа, и все равно это их не останавливало. В меня летели струи огня и воды, периодически прилетало копье. В ответ же я посылал духовные иглы изо всех сил, напрягая маноканалы, которые только-только восстановились после последнего сражения. Было больно, но и враг страдал. Наш бой продолжался еще с четверть часа. Для меня они длились вечность. А потом пронзенные кучей духовных игл души сотников начали просто разрушаться. Дыры от игл расширялись, словно расплавленный пластик, и незримая ткань рвалась. Души распадались на куски, тут же умиравшие. Лютоволк остановился по моей команде. Гоша, буквально летевший по кронам деревьев, спустился на паутине вниз и замер. Его шарф потерял один из помпонов. Сотники, хрипя из последних сил, догоняли нас. Зелье берсерка почти перестало действовать, потому что силы в их искалеченных, умирающих душах почти не осталось. Длинный швырнул в меня копье. Оно не долетело несколько метров, не смогло вонзиться в мерзлую землю и просто упало. Копченый уголек с сиплым ревом побежал на меня, занеся меч, но не выдержал веса оружия, и то уткнулось острием в землю. Сотник со шрамами упал на колени. «Если бы твой отец...» — прохрипел он. «Был хоть в половину силен, как ты», — вторил Копченый. Длинный свою реплику не сказал. Упал мордой в снег и умер. «То лишил бы меня удовольствия самому убить вас». Закончил я за него, плюнул и тремя ударами топора отсек врагам головы. Спрятал трофеи в пространственное кольцо как доказательство их смерти. Теперь пора заняться курьером. В битве я довольно далеко убежал от места общего сражения. «Коля», — позвала меня Маша, — «у нас проблема. Если дирижабли Деникина не перестанут стрелять по лесу, то я больше не смогу его восстанавливать. Мои силы на исходе». «Да мои, в общем, тоже не на высоте после сражения. Еще и рана на спине разболелась, как из десяток других полученных от сотников. Сильные были твари. А теперь их трупы валялись у моих ног». «Я думаю, пора начинать вторую фазу твоего плана», — продолжила Маша. «Собственно, первая фаза заключалась в том, чтобы заманить в лес максимально возможное количество врагов и поубивать их там. Но не просто так. А вот вторая фаза...» «Думаешь?» — мысленно хмыкнул я. «Ладно, зелье как раз должно было настояться. Пусть Агнес даст его всем. И начинайте». «Да готово оно, готово. Все соки из меня выпил тиран», — простонала Дриада. «Хотя когда этот сок из нее добывал, стонало совсем по-другому». Пока было затишье, с помощью Маши я добыл несколько крайне ценных ингредиентов. Она вырастила пару нужных растений, плюс сок из плотоядных трав и ее собственный сок из... груди. А дальше немного температурных реакций, смешивания, перегонки, катализации, очистки от примесей и готово зелье, значительно расширяющее маноканалы и магический потенциал человека. Эффект, правда, кратковременный, всего пара часов, но нам больше и не надо. Впрочем, задержка перед второй фазой плана была вынужденной, так как требовалось дождаться очистки зелья, потому что если этого не сделать, примеси так отравят организм, что восстанавливаться придется годик-другой. Что поделать, семейный рецепт дубовых. Но от задержки пока только плюсы. Противник вводит все новые войска, веря в свою победу. А нам этого и надо. «Хорошо», — ответила Маша. «А мне тоже начинать? Ну, ту штуку, про которую ты спрашивал. Ее еще князь Мечников испугался. И с тех пор очень странно на меня смотрит». «Ну, конечно, еще спрашиваешь». «Все», — я мысленно хлопнул в ладоши. «Начинаем операцию «Молот и наковальня». «Коль?» «Что?» «Одна просьба». «Какая?» «Больше не давай название операциям. Никогда, пожалуйста». «Вот ведь зараза». Еще и проникновенно так сказала. Точно напрашивается на пару увесистых шлепков по заднице. «Ну, понеслась», — зловеще закончила Маша, и еще более зловеще захохотала. «Да так, что у меня мурашки по коже побежали». Ну, а я схватился за гриву лютоволка, вновь его оседлал и со скоростью молнии полетел к полю битвы. На борту дирижабля «День гнева». Капитан наблюдал, как дюжина кораблей воздушного флота Деникина утюжит маленький клочок леса, вставший стеной между двумя небольшими армиями. И там творилось нечто невообразимое. Деревья, которые все же были уничтожены самой первой бомбардировкой, давно отросли. А тяжелые орудия дирижаблей больше не могли бить по тем местам, так как туда вошли войска. Из-под плотных крон деревьев, вновь покрывшихся паутиной, вспыхивали будто цветные лампочки под снегом магические атаки и выстрелы орудий. Весь лес отсюда с высоты птичьего полета напоминал звездное небо, которое отражается в луже. А в лужу кто-то бросил камень. Вот только капитан вдруг осознал, что не видит звезд. Небо вновь заволокли черные бархатные тучи. «Что происходит?» — спросил он свой экипаж. «Помехи, ваше превосходительство», — ответил радист. «Видимость нулевая», — отрапортовал штурман. «Компасы, ветровые датчики сходят с ума, ваше превосходительство», — пожал плечами бортовой метеоролог. «Хорошо, что еще виднелись бортовые огни других 11 дирижаблей, вспышки их орудий. Ведь по ним можно ориентироваться. И по битве внизу». Внезапно поднялся сильный ветер, засвистел в щелях и амбразурах гондолы и мощным ударом качнул баллон. Окна задрожали под его напором. Капитан сглотнул вязкую слюну. Он хорошо помнил, как их потрепала предыдущая буря. Несколько дирижаблей чуть не столкнулись. «Определить центр бури и открыть огонь из всех орудий», — скомандовал капитан Дня Гнева. «Передайте это на все дирижабли и найдите, черт возьми, адмирала. Он должен быть в кают-компании». Несмотря на помехи, команду смогли передать на остальные судна флота. Другие капитаны согласились, что нужно накрыть центр бури плотным огнем, так как приборы зафиксировали всплеск магической энергии. Значит, и буря опять магическая. Просто капитан не знал, что это все часть плана барона Дубова и князя Мечникова, и что они действуют в точном соответствии с ним. От 12 огромных судов, кое-как выстроившихся в боевой порядок, в сторону эпицентра бури полетели тучи снарядов. Крупные мины и снаряды бортовой артиллерии, разноцветные золотые из-за магии высокой температуры, плавные кривые пулеметных очередей, рои светлячков от шрапнели, расцветающие взрывы зенитных орудий. Все они стремились примерно в одно место. Исчезали в брюхе тучи. Крупные мины и бомбы детонировали где-то внутри, подсвечивая трубу бури, но не причиняли ей вреда. Вдруг в эпицентре метели что-то ослепительно засветилось, будто маленькое солнце зажглось внутри. «Попали!» — вскричал один из членов экипажа, наводчик орудий третьей секции правого борта. Он радовался, как ребенок, еще не зная, что попали здесь они. В следующий миг сквозь тучу пролетел метеорит, объятый огнем, и пробил насквозь один из дирижаблей. Сначала всех ослепил мощный взрыв, а затем от грохота задребезжали стекла обзорных окон капитанского мостика. «Да хранят нас все боги!» — прошептал капитан дирижабля, бледнее от ужаса. Брюхо тучи снова подсветилось, и еще один метеорит сбил второй дирижабль. С визгом петель открылась переборка, и на капитанский мостик поднялся адмирал флота Деникина, все это время занимавшийся разработкой плана атаки столицы. Невысокий, гладковыбритый мужчина с сединой. На вид ему было лет 45. «Ваше высокопревосходительство, что нам делать?» — окликнул его капитан, надеясь на чудо. Адмирал встал рядом и замер, глядя, как горит и опадает на землю махина третьего дирижабля. Замотал головой и испуганно произнес: «Ну нахер!» Адмирал развернулся, схватившись за рукоять сабли на поясе, и попытался сбежать, но капитан поймал его. «Куда вы, адмирал?» «Нет, ты видел?» «Видел, а?» — упирался адмирал. «Это же огненный дождь. Пусть и в первой стадии, но нам и этого хватит. Это инсект первого императора. Да, мы все мертвецы, если сейчас не свалим отсюда». «О чем вы, адмирал?» «Первый император мертв 7 веков назад. И ни у одного царевича нет даже похожего инсекта. Это невозможно, это просто какая-то уловка врага». «Уловка? Уже несколько судов сбито этой уловкой». Дергал свою руку адмирал, пытаясь вырвать ее из захвата капитана. «Может, император и мертв? Но послушай донесение снизу. Там идет настоящая атака мертвецов. Так что очень может быть, что и первый император где-то там. Мертвый, ужасно злой, что мы пытаемся свергнуть его династию». Он, наконец, вырвал свою руку из схватки капитана и яростно прошептал: «Вы как хотите, капитан первого ранга, а я покидаю судно». Задумка была хорошая, но дни Деникина, он ткнул пальцем в окно, где уже летел новый метеорит, сочтены. Командир всего флота выбежал через дверь, а уже через минуту вылетел на одноместном биплане с нижней палубы гондолы. Весь экипаж уставился на капитана, ожидая его команды, а тот все пытался осмыслить сказанное адмиралом. Ему не было известно, да и откуда, что в центре бури находится все та же девушка, ставшая причиной и предыдущей метели. Но в этот раз не одна. На мини-надувной платформе, сделанной одной талантливой гоблиншей под защитой магического барьера дружинника Мечникова, находились Василиса Онежская, царевич Павел и Лакросса Морок. Зато капитан прекрасно видел, как горят тяжелые дирижабли флота Деникина, как медленно оседают на землю пылающие башни, расплескивая вокруг себя раскаленный металл и капли резины. «Вы слышали, что сказал адмирал?» — произнес он, хоть сколько-то придя в себя, и дрожащей рукой снял фуражку. «Отставить огонь. Погасить бортовые огни. Валим отсюда». «Но наши товарищи...» — спросил кто-то. Капитан даже не посмотрел на него. Они уже мертвы. Последнее, что он увидел, — это лавину мелких предметов, вылетевших из тучи. Словно рой мошек быстро приближался к ним. Затем в гондолу и баллон, пробивая все пластины брони, начали вонзаться сотни копий. «Какого?» — прошептал капитан дирижабля «День гнева». Затем копья взорвались. Где-то. Дмитрий Слонин. Убитые растениями солдаты начали оживать. Стебли, что несколько минут назад пожирали их, взяли тела под контроль. Начался сущий ад. Мертвецы вгрызались вплоть живых, перекидывая на тех ростки ползучей травы. «Гони, гони, гони!» — заорал герцог своему водителю. «Но там же наши!» — возразил водитель. Герцог вернулся в салон и закрыл за собой люк, потому что на машину уже начали забираться живые трупы. Впереди отряд солдат отчаянно сражался за жизнь. «Плевать!» — в ужасе вскричал герцог. «Мы должны передать сообщение! Дави их!» Машина взревела мотором и рванулась вперед. Тела Деникинцев застучали о капот, тут же исчезая под колесами безжалостного вездехода. Начался сущий ад. Слонин с трудом осознавал, что происходит. Они смогли прорваться на несколько сотен метров. Вместе с ними пытались вырваться из этого филиала ада несколько танков и тяжелых броневиков с солдатами внутри. Вырвались вперед машины Слонина. Что странно, впереди оказалась просека. Может, взрывы дирижаблей проложили ее? Тех самых, что, объятые пламенем, падали в небе. «Твою мать!» — прошептал Дмитрий, увидев это в окно краем глаза. Вдруг танки и броневики впереди остановились, а через несколько секунд стали расслаиваться на части, словно пирог с кремовой пропиткой на жаре. Только крем был кровавый и брызгал во все стороны. Люди внутри тоже погибли. «Ложись!» — крикнул герцог, лишь в последний миг успев заметить блеск очень тонкой паутины. Но слишком поздно. Сам он успел упасть, а водитель нет. Его голова покатилась вниз, а крыша машины сползла в бок, разрезанная тончайшей паутиной. Воздух снаружи обдал морозом вспотевшего Слонина. Пробравшись под паутиной, герцог бросился бежать вперед. Еще несколько десятков солдат в надежде спастись устремились следом. А за ними шли мертвецы. Вот только паутина их тоже убивала. «Ха-ха-ха-ха!» — исступленно рассмеялся герцог. «Вам не победить! Вперед, дружина, на прорыв!» Солдаты переглянулись, но последовали приказу. А потом появился он. Черный, с зелеными прожилками в сопровождении огромных волка и паука. Паника захлестнула Слонина, и он побежал, не разбирая дороги, лишь бы успеть передать сообщение. Дупов преследовал их. Неотвратимый, как сама смерть. Дружинники пытались стрелять по нему, но он отражал пули молотом и топором, а те, что все же попадали, мореную плоть просто не брали. Один взмах руки, и из-под земли вырвались корни, тут же смяв Деникинцев. Одного он рассек напополам топором, другого смял молотом. Еще нескольких солдат, что встали на пути, поджарил молнией. Лютоволк и паук безжалостно рвали на части тех, кто пытался сбежать. Слонин, оборачиваясь на ходу, видел, как умирали те, кто был рядом. Потом он просто перестал это делать. Бежал и бежал, пока дыхание не стало с хрипом вырываться из груди, а в горле не закололо от холода. Вдруг герцог увидел впереди блеск огня, взрывы орудий и магии. «Наши!» — от радости едва выдохнул он. Впереди осталась последняя стена из деревьев. Он уже слышал крики сотников. Сотников Деникина. Даже знал их фамилии. Вяземский, Кокорин. «Я здесь!» — кричал он, бегая вдоль сплошной стены деревьев. «Здесь! Вяземский, Кокорин!» «Герцог, господин Слонин, это вы?» Наконец послышался ответ с той стороны. Дмитрий увидел между двух толстых стволов знакомое лицо сотника Вяземского. На нем плясали оранжевые отцветы огня. Слонин с ужасом понял, что ему не перебраться на ту сторону. Деревья были старые и очень толстые, словно они стояли тут с самого зарождения империи. Впрочем, может, так и было. Он взял в руки коробочку с кристаллом Зейнабовых и протянул на ту сторону. «Деникину! Лично в руки, сотник! Лично в руки!» Срывающимся голосом прокричал он. «Срочно! Мы вытащим вас, герцог! Мы почти прорвались!» Герцог прильнул к холодным деревьям всем телом и покачал головой. «Бегите, глупцы!» Глаза Вяземского вдруг расширились от ужаса. Он что-то увидел за спиной Слонина. Через миг из груди герцога вышло широкое лезвие топора. Боли он не почувствовал. Только с облегчением ощутил, как коробочка с кристаллом покинула его ладонь. Вяземский бросился назад с криком «Отступаем!» А герцог Дмитрий Слонин, адъютант светлейшего князя Деникина и его правая рука, умер перед смертью, услышав басовитый разочарованный голос. Вот, блин, упустили таки. Немного времени спустя. Тоннели Кротовых. Николай. После сражения я вернулся в тоннели. Надо же где-то отдохнуть и восстановить силы. Да и подумать, что делать дальше. Курьера я все же упустил. Он успел передать авангарду что-то, некий предмет. Вероятно, в нем и содержалось ценное сообщение, которое нельзя передать по радио. Любопытно, что там. К несчастью, те деревья, что отделили меня от тех, кто забрал ту коробочку курьера, были старые. Неподконтрольные дряди, поэтому преследовать врага я не смог. Слишком много времени потратил бы, пробиваясь на ту сторону. Да и такие старые дубы жаль рубить. Ладно, сейчас главное немного отдохнуть и раны залечить. Так что первым делом отправился в лазарет, где нашел раненую Веронику, Лакроссу. Да короче, всех по чуть-чуть зацепило. К счастью, ничего серьезного. Зато вся шайка была явно довольна своим успехом. Хоть миссию не выполнили, но врага крепко потрепали. Только об этом позже. Насладиться лечебными процедурами мне не дали. Вот вы где, барон Дубов. Чрезмерно энергично поприветствовал меня князь Мечников, входя в лазарет в сопровождении одной знакомой персоны. Глаза у него были красные, а движения дерганные. Похоже, кому-то надо завязать с кофе. Забавно, но к тебе, Николай, прибыл собственный курьер. Графиня Кремницкая. Поприветствовал я титулярного советника имперской канцелярии. Как всегда, она выглядела невыспавшейся и была затянута в черные одежды. Есть новости? Хорошие или плохие? Смотря для кого, хмыкнула девушка.